Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. «Что же ты?» — сказал Павел. Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился. «А слыхали вы, ребятки?» — начал Илюша. «Что намеднись у нас на Воровницах приключилось?» «На плотине-то?» — спросил Федя. «Да-да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а во врагах все козюли и водятся. Ну, что такое случилось? Сказывай». «А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок, только могилка его еще видна. Да и та чуть видна. Так, бугорочек. Вот на днях зовет приказчик царя Ермила. Говорит, ступай, мол, Ермил на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил. Не живут они у него от чего-то. Так-таки никогда и не жили. А псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну а едет назад, уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину. Такая уж ему дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит, у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, что ему так пропадать?» Да и слез, и взял его на руки. Ну а барашек ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю. Вот, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего. Стал он его этак по шерсти гладить. Говорит: «Бяша, бяша». А баран-то вдруг как оскалит зубы. Да ему тоже: «Бяша, бяша». Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи, Павлуша с криком бросился вслед за собаками, лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый, жучка!» Через несколько мгновений лай замолк. Голос Павла принесся уже издалека. Прошло еще немного времени. Мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет. Внезапно раздался топот скачущей лошади. Круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. «Что там? Что такое?» — спросили мальчики. «Ничего», — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь. «Так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк», — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, немало не колеблясь, поскакал один на волка. «Что за славный мальчик?» — думал я, глядя на него. «А видали их, что ли, волков-то?» — спросил трусишка Костя. «Их всегда здесь много», — отвечал Павел. «Да они беспокойны только зимой». Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак. И долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. «А какие-то нам Илюшка страхи рассказывал», — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. «Да и собак тут нелегкое дернуло залаять. А точно я слышал, это место у вас нечистое». «Варновицы? Еще бы! Еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом, и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал. Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле?» «Он его спросил?» — перебил изумленный Федя. «Да, спросил». «Ну, молодец же после этого Трофимыч. Ну и что ж тот?» «Разрыв травы, говорит, ищу». «Да так глухо, говорит, глухо, разрыв травы». «А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв трава?» «Давит, говорит, могила, давит, Трофимыч. Вон хочется, вон». «Вишь, какой», — заметил Федя, — «мало знать пожил». «Экое диво», — промолвил Костя. «Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть». «Покойников во всяк час видеть можно», — с уверенностью подхватил Илюшка, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. «Ну а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, на том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила». «Но и видела она кого-нибудь?» — с любопытством спросил Костя. «Как же! Перво-наперво она сидела долго-долго, никого не видала и не слыхала. Только все как будто собачка этак залает, залает где-то. Вдруг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась, и Вашка Федосеев идет». «Тот, что умер весной?» — перебил Федя. «Тот самый. Идет и головушки не подымает. А узнала его Ульяна. Ну а потом смотрит, баба идет. Она вглядываться, вглядываться. Ах ты, Господи, сама идет по дороге, сама Ульяна». «Неужто сама?» — спросил Федя. «Ей-богу, сама. Ну что ж, ведь она еще не умерла». «Да года-то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится».